Василиса подумала, что через 2 недели летний лагерь, а до этого она как-нибудь перебьется. Может, будет жить в спортзале, Алёшка будет носить ей еду. Главное — выбраться отсюда поскорее. Вспомнив Алёшке, Василиса приободрилась. Нет, друг точно не оставит ее в беде. «Я не хочу быть часовщицей», — решительно сказала Василиса. «Мне надо переместиться обратно, если это возможно, и все». Ник ошарашенно взглянул на нее. «Подумать только», — в недоумении произнес он. «Я всю жизнь хотел быть часовщиком, а ты вот так вот запросто отказываешься». Василиса промолчала. Ей вдруг пришло в голову, что если бы она жила на Ифларе с рождения, то, возможно, тоже бы стремилась стать часовщиком, но она выросла совсем в другом мире. Ник глубоко вздохнул, по-видимому, принимая решение. «Фэш, могу ли я попросить тебя?» — обернулся он к другу. «Ты должен перенести нас к ратуши». «Нет, нет и нет!» — Фэш так быстро замотал головой, что Василиса забеспокоилась, не отвалится ли она у него. «С чего это я должен помогать ей? К тому же возле ратуши полно народу. Сегодня же праздник первого летнего дня, карнавал и все такое. Даже феи прибывают на собрание Рада Света в Лазоре. Много народу придет поглазеть на них». «Феи?» — у Василисы загорелись глаза. «А что, они действительно существуют? А взглянуть можно?» «Она спрашивает, существуют ли феи». Фэш закатил глаза к потолку. «Если ты сама феера, значит, твоя мать фея». «Что за ерунду ты несешь?» — опять разозлилась Василиса. «Феера рождена без часового дара, понятно», — ехидно продолжил Фэш. «Обычно от союза человека и феи получаются такие вот фееры, бездарные дети. И феи бросают таких отпрысков, потому что для них это большой позор». Василиса беспомощно оглянулась на Ника. «Что он несет?» «Фэш, у Василисы есть часовой дар», — напомнил Ник. «Да врет она все!» — вновь распалился Фэш. «Часового браслета нет, часолиста нет, а еще эти враки про полеты на посвящении. Обманщица она и шпионка!» «Короче, так. Мы можем немножко посмотреть на фей», — перебил его Ник, улыбнувшись Василисе. Кажется, лед недоверия между ними потихоньку таял. «Праздник первого летнего дня — удивительное зрелище. День мира между всеми обитателями Ифлары. Сегодня никто ни с кем не дерется и не борется. Все отдыхают, танцуют и веселятся. Правда, такой хороший день только раз в году». «А почему вы не на празднике?» — спросила Василиса. «Ну, я-то должен был присутствовать. А Фэш не любит всякие сборища», — закончил за него Фэш. «Ремесленников», — продолжил, улыбаясь Ник. «И часовщиков тоже», — добавил Фэш. «Тем более, на что смотреть? Феи, что ли, не видели? А вот одно дело нас действительно ждет. После собрания Рада Света твой отец должен поговорить с нами сам знаешь о чем». «Да, точно», — спохватился Ник. «Ну так что, Фэш, я могу рассчитывать на тебя?» «Назови мне хоть одну причину, по которой я должен согласиться на это сомнительное, противозаконное и опасное мероприятие». 3 причины. Ник поднялся со стула, подошел вплотную к Фэшу и оказался выше последнего на полголовы. «Ну,